Вторая книга Маковейская, глава 5. Около этого времени Антиох предпринял другой поход в Египет. Случилось, что над всем городом почти в продолжении 40 дней являлись в воздухе носившиеся всадники в золотых одеждах и наподобие воинов, вооруженные копьями. И стройные отряды конницы, и нападения, и отступления с обеих сторон, обращение щитов, множество копьев, и взмахи мечей, бросание стрел, блеск золотых доспехов и всякого рода вооружения. Почему все молились, чтобы это явление было ко благу? Когда потом разнесся ложный слух, будто Антиох умер, Иасон, собрав не менее 1000 мужей, сделал внезапное нападение на город. Когда они взошли на стену и, наконец, город был взят, Менелай убежал в крепость. А Иасон нещадно производил кровопролитие между своими согражданами, не размышляя о том, что успех против одноплеменников есть величайшее несчастье, и воображая получить трофеи как бы над врагами, а не одноплеменными. Впрочем, он не достиг начальства, а концом его злоумышлений было то, что он с позором, как беглец, опять ушел в страну аммонитскую. Концом его злобной жизни было то, что, обвиненный пред Аретою, владетелем аравийским, он бегал из города в город всеми преследуемый и ненавидимый, как отступник от законов и презираемый, как враг отечества и сограждан, был изгнан в Египет. Тот, который столь многих изгнал из отечества, сам погиб на чужой стороне, придя к лакедемонянам и надеясь по сродству происхождения найти у них прибежище. Оставивший многих без погребения, он сам остался неоплаканным и не удостоен ни погребения, ни отеческого гроба. Когда все происшедшее дошло до слуха царя, он подумал, что Иудея отлагается от него. Поднялся из Египта, рассвирепев в душе, и взял город вооруженную рукою. Он приказал воинам нещадно бить всех, кто попадется, и умерщвлять, кто станет скрываться в домы. Так совершилось избиение юных и старых, умерщвление мужей, жен и детей, и заклание дев и младенцев. В продолжении 3 дней погибло 80 000, 40 000 пало от руки убийц, и не меньше убитых было продано. Но, не удовольствовавшись этим, он дерзнул войти в святейший на всей земле храм, имея проводником Менелая, этого предателя законов и отечества. Скверными руками принимая священные сосуды и иные вещи, пожертвованные от других царей на возвеличение и славу и честь святого места, восхищая нечестивыми руками, раздавал. И превознесся Антиох в своих мыслях, не разумея, что Господь на краткое время прогневался за грехи, обитающие в городе, почему и осталось без презрения это место. Если бы они не были объяты многими грехами, тогда, подобно Илеодору, посланному царем Селевкам осмотреть сокровищницу, и он лишь только бы вторгся, тотчас был бы наказан и оставил бы свою дерзость. Но Господь избрал не для места народ, а для народа это место. Посему и самое место, сделавшись причастным бывшим народным несчастьем, приобщилось потом благодеяний Господа, и, быв оставлено всемогущим во гневе, опять с умилостивлением Верховного Владыки восстало во всей славе. Итак, Антиох, похитив из храма 1800 талантов, поспешно удалился в Антиохию, в превозношении сердца находя возможным сделать землю судоходную и море сухопутным. Между тем он оставил приставников, чтобы угнетать народ. В Иерусалиме Филиппа, родом фригийца, нравом же человека еще более жестокого, нежели какого был поставивший его, а в Горизине Андроника, и сверх того Менелая, который превзошел прочих злобою к жителям, имел враждебное расположение к гражданам иудейским. Он послал виновника нечестия Аполлония с 22 000 войска, повелев всех взрослых избить, а женщин и детей продавать. Он же, придя в Иерусалим и притворно храня мир, медлил до святого дня субботы и, застигнув иудеев во время покоя, велел своим людям вооружиться. Всех вышедших на это зрелище он умертвил и, вторгшись с войском в город, избил множество народа. А Иуда Маковей, десятый в роде своем, удалился в пустыню и жил со своими приверженцами в горах по подобию зверей, питаясь травами, чтобы не сделаться причастным осквернения.